Откровение Апокалипсиса. Откровение святого Иоанна Богослова – самая таинственная, интересная и в то же время пугающая книга Библии. Единственная пророческая книга в Новом Завете посвящена финальному аккорду – концу развития мира. Все, как говорит человеческий опыт, имеет свое начало и свой конец. Это имеет отношение как к жизни конкретного человека, так и, наверное, и к существованию всего человечества. И если в бытии, с которого начинается Библия, мы видим развертывание свитка Вселенной, то Откровение, финальная книга Библии, как бы сворачивает его. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Во вступлении святой Иоанн Богослов говорит, что Откровение повествует о том, чему надлежит быть вскоре. Там же указывается, что Откровение это получено святым Иоанном на острове Патмос, куда его сослали за свидетельство о Христе. Довольно жуткие картины рисует Иоанн Богослов. И хотя в тексте сказано, что имеющий ухо да услышит, а имеющий глаза да прочтет текст Откровения сам, добавим мы, тут же нужно сказать, что текст Апокалипсиса весьма сложен. И толковать его пытались многие, но никто не может сказать, что сказанное им есть истина в последней инстанции. Тем не менее, попробуем все-таки определить некие точки, опираясь на которые можно хоть как-то представить, каким будет начало конца и чем все это обернется. Впрямую представить, что вот завтра или в иной срок вдруг появятся 4 всадника и начнут крушить всех и вся направо и налево своими мечами, согласитесь, в век ракет, термоядерного, химического, бактериологического и иного оружия как-то не солидно. А вот что даны были каждому из них одежды белые, и произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, кое на какие мысли наводит. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, тоже кое о чем говорят. Судите сами. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью. И пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночь. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны. И вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее, подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Шестой ангел вострубил. И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат». И освобождены были четыре ангела, изготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, голову у коней, как голову у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта, умерла третья часть людей. И лишь когда в живых остались лишь те, кто раскаялся в своих грехах, вострубил седьмой ангел, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Однако это благоденствие, вопреки предсказанию, было недолгим. Рассвирепели язычники, и другое знамение явилось на небе, то был большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. При этом дракон и его армия не устояла на небесах и была низвергнута на землю. Тут рассвирепевший дракон стал гоняться за женщиной и младенцем мужского пола, чтобы погубить их. Но силы небесные не дали женщину и ее сына в обиду, дав ей два орлиных крыла, чтобы она могла улететь подальше от обидчика. А когда дракон пустил вслед бежавшим реку, то земля разверзлась и поглотила всю воду. Видя, что ему самому победы не видать, дракон уступил свое место и силу некому зверю с семью головами и десятью рогами, вышедшему из моря. Он был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. Получив от дракона силу неслыханную, он должен был вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и пламенем. А еще из земли вышел другой зверь. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. И тогда семь ангелов повели войну с ними уже на земле. При этом, как водится, пострадало и мирное население, особенно досталось тем, кто вздумал сотрудничать с оккупантами. Семь ангелов получили от Всевышнего семь чаш с язвами, и опрокинули их на землю. В результате море омертвело, по рекам потекла кровь, загремели громы и засверкали молнии, заполыхал огонь, многие люди покрылись гнойными язвами. Мало того, с неба посыпался невиданный град, и всякий остров убежал, и гор не стал. Понятное дело, при таком налете нечистой силе было не устоять. И зверь, а также помогавший ему лжепророк, были схвачены и брошены живыми в огненное озеро. а дракон, который есть дьявол и сатана, был закован в цепи на 1000 лет и низвергнут в бездну. После этого почему-то ему должно быть освобожденным на малое время. Победители же стали наводить порядок после военных действий. «И увидел я новое небо и новую землю», — повествует Иоанн. «И был также выстроен новый Иерусалим, который был подобен чистому золоту, а стены его украшены всевозможными драгоценными каменьями и жемчугами». Интересная деталь. Город этот не нуждается в освещении ни солнцем, ни луной, потому как осветила его слава Божия. В общем, как видите, все кончается благополучно, и все-таки от прочитанного остается некое беспокойство, горький осадок на душе. Быть может, потому что многие современные толкователи Библии склонны полагать, что Иоанн Богослов с поразительной точностью рисует ужасы атомной войны и ее последствий. С ними солидаризуются многие известные пророки и ясновидящие. Нет, пожалуй, такого авторитета в этой области, который бы не твердил неустанно: апокалипсис будет, будет непременно, начиная, скажем, от легендарного Мерлина, сына римского консула и бывшей монахини, который предрекал конец света еще в 600 году нашей эры, и кончая знаменитым Мишелем Нострадамусом, который перенес это мероприятие на начало следующего, ныне уж, кстати, наступившего, тысячелетия. И когда-нибудь они, наверное, окажутся правы. Все имеет свое начало и свой конец. Вот астрофизики сегодня уже предсказывают, что в скором времени, по их, конечно, меркам, погаснет наше светило. Но перед тем непременно взорвется, превратившись в сверхновую звезду, и погубит тем самым планеты земной группы. Однако не торопитесь отчаиваться. По прогнозам астрофизиков, на решение своих проблем человечеству отпущено еще многие миллионы лет. А ведь оно-то и существует, не будем забывать об этом. Всего-то каких-то 100 000 лет. Так что, согласно научным предсказываниям, время пожить есть еще.